Второе. Чем дальше затягивалась война, тем больше росла дороговизна. Городской люд платил за хлеб втридорога, в деревне наживались богачи. Беднота не вылезала из долгов, из недоимок по налогам, из кулацкой кабалы. Но не только война несла разорение крестьянскому хозяйству. Еще по рассказам Анны во время побывки ее в городе, Матвей узнал, как развернулись Юткины, Штычковы, Крутковы, купцы Голованов и Белин, как бессовестно наживались они на народной нужде. Встречаясь на базаре или на постоялом дворе с волчинорскими мужиками, Матвей не раз слышал их жалобы на горькое житье-бытье. Да, шла война, тяжелая, бессмысленная, приносившая один позор поражений. После сдачи Порт-Артура последовал разгром русской армии под Мукденом. После Мукдена страшная гибель всего русского флота под Цусимой. В народе росло недовольство войной, дороговизной, всей нищей жизнью, неспособностью и нежеланием царского правительства облегчить положение трудового люда. По фабрикам и заводам прокатилась волна политических стачек и демонстраций. Рабочие открыто выступили на штурм самодержавия. В России крестьяне громили помещичьи имения. Выходило, что одну безрассудную войну ведет царь в Маньчжурии против японцев, другую, еще более безумную, в России против своего же народа. Так думал Матвей, уже убедившийся в том, что Соколовский был тысячу раз прав, когда предсказывал начало революции. Матвей шел на постоялый двор. Дела на пасеке становились все хуже, из года в год рос долг Кузьмину. Сокращались и посевы. Надо было с кем-нибудь из земляков переслать Анне деньги. В полутемной, наполненной сизым табачным дымом большой чайной постоялого двора купца Голованова было шумно и душно. В переднем углу сидел какой-то одноногий солдат с костылями, вокруг него толпились мужики. Матвей огляделся и, не заметив никого из земляков, сел в сторонке на лавку, прислушался. Разговор шел о войне. «Ты скажи, служивый», — донимал солдата разбитной рыжебородый мужик, «неужто уж япошка-то так дюже хорошо воюет, что русскому с ним не совладать? Дай нашим такое оружие, и наши воевать хорошо будут», — ответил солдат. Помолчав немного, он продолжал. «У них одних пулеметов сколько, а нашим приходилось почти с голыми руками в бой ходить». «Ишь ты! А ведь держава, говорят, с гулькин нос!» — вырвалось у другого мужика. «Был у нас в роте один московский мастеровой, грамотный парень. Так он нам тайком от офицеров сказывал, будто японцы 10 лет всякое оружие и амуницию копили, а наши понадеялись на ура, да и напоролись. А как с одевкой, с едой было?» «Из-за этого сильно не бедствовали, а вот оружия маловато было. Одного получаем приказ построиться и к железке, винтовки из эшелона получать. Ладно, подходим. Распечатывают вагоны, смотрим. Иконы. И смех, и грех. Куда ж нам столько? Воевать ими не будешь?» Мужики покачали головами, невесело посмеялись. «Ну, а офицеры дюже над солдатами строгость блюдут?» — спросил опять рыжебородый, видимо, гордясь тем, что направляет разговор. «Всяких офицеров пришлось повидать. Конечно, офицеры все-таки не родня солдату, но были и обходительные. Был у нас полуротный Симов, смельчага мужик. Бывало, идем на японцев, так он всегда впереди. Ну, таких все ж таки мало», — усмехнулся солдат. «Больше свою шкуру берегут». «А бивали солдат?» — спросил кто-то из мужиков. «Ну а то разве бывает без этого?» — ответил солдат просто. У нас в роте батальонный одного саблей пырнул. Честь вишь ему тот не отдал. Конечно, волнение вышло. Снесли мы все оружие в кучу. На, мол, воюй сам. Командир кричит: «Вызову сотню казаков, всех порубят!» А мы говорим: «Из пушек палить начнем. У нас свои часовые у орудий и денежных ящиков стояли. Дня три так жили. Потом другая часть пришла. У нас многих солдат позабрали, сказывали, будто судили их полевым судом. Верно, все больше из городских, народ отчаянный. Попался и этот московский мастеровой. Тот, бывало, все меня спрашивал: «Скажи, Мартын, за кого ты воюешь?» «Ну, за кого, мол, известно? За себя, за Россию». «Чудак ты, — говорит Мартын, — ты не за себя воюешь, а за царя. Тебе от этой войны разор один». «А что, разве не разор? Истинная правда!» — разноголосо загудели мужики. «Да, совсем обеднял народишко!» — снова раздался тенористый голос рыжебородого мужика. «А жаловаться не моги, живо упекут в каталажку. Сказывали, будто зимой в Петербурге попробовал народ пойти к царю жаловаться, так, слышь, и близко ко дворцу не пустил. Всех начисто казаки порубили». «Мартын! Неужели это Мартын Горбачев из Волчьих нор? Товарищ по солдатской службе!» Матвей сорвался с места и, протолкавшись вперед, стал пристально всматриваться в лицо одноногого инвалида. «Быть того не может! Тот был богатырь богатырем, а этот...» «Нет, не он. Этот и лицом старше лет на 20». Солдат поднял на Матвея тоскливые глаза. Крепкие большие руки его тряслись, верхняя губа подергивалась, точно внутри ее была пружинка. Лицо, опаленное порохом, было все в синих крапинках и напоминало дроздиное пестрое яйцо. «Не признаешь?» «Мартын, ты ли это, браток?» «Я Матвей», — попробовал улыбнуться Мартын и, опираясь на костыли, стал подниматься с лавки. Матвей подхватил его, обнял, потом отступил на шаг. «Эх, брат ты мой, что от тебя осталось? Как же теперь жить-то будешь?» «Вот как хошь, так и живи. На одной ноге по пашне не попрыгаешь». Мартын поник головой, стоял, расставив костыли, и вид у него был жалкий, беспомощный. Матвей усадил его на лавку и сам сел рядом. Мужики, покачивая головами, разошлись по своим местам. Матвей заказал чаю, колбасы, хлеба, немного водки. Мартын подбодрился и много рассказал интересного из того, что хотелось знать Матвею. Волчинорских мужиков в этот день на постоялом дворе не оказалось. Прощаясь с приятелем, Матвей вынул 4 красненькие и протянул Мартыну. «Держи, служба. Расходуй тут на еду до попутчиков, а остальные передай жене. Не пропьешь?» «Что ты, Матвей?» — с обидой проговорил Мартын. «Все до копейки отдам Анне. У меня еще есть немного денег, а пить мне и нельзя много-то, доктора запретили». Выйдя с постоялого двора, Матвей прямо направился к Соколовскому, чтобы рассказать ему о своей встрече с инвалидом, а главное передать, что есть теперь и в деревне свои люди.